Цвет брюк и состояние их можно вообразить. Но какой бытовик воздержится от указания, что они были оттопырены на коленях? Лицо Франгейта являлось смесью обдуманной, упрямой силы с болезненно тонкой восприимчивостью. Лицо глубоко чувствующего человека, способного не морщась нанести смертельный удар, если встретится неотстранимый вызов. Он был широкоплеч, сутул, тонок в талии, ступал крепко и медленно, смотрел прямо, и когда улыбался, застенчивое озарение широкого смуглого лица выказывало белые ровные зубы, блестевшие, как у девушек. Его волосы и глаза были почти черны, он не расставался с коротким ружьем, висевшим всегда на его правом плече вниз прикладом, и курил маленькую японскую трубку, набивая ее в рассеянности иногда так крепко, что огонь не просасывался. В этот день Ахуан Скап мог по праву гордиться тем, что на него обращены глаза всего мира. Отношения между Солнцем и Луной достигли противоречия, называемого обыкновенно затмением. Задолго перед тем компетентные люди установили и объявили повсюду, что на этот раз затмение можно отлично наблюдать именно из Ахуан-Скапа, в силу чего затерянный полудикий город, преподнесший астрономам такое редкое лакомство, должен был отпраздновать свою пчелиную свадьбу, погрузясь затем снова в так громко потревоженное забвение. Как ни был озабочен Франгейт тем, что в неизвестной стране чужие люди покупали за деньги право смотреть на лицо девушки, увлеченной ярким огнем, созданной из пустяков жизни, как мучительно не разрывал он любящей мыслью тяжелое глухое пространство, скрывающее где-то в бесформенном слиянии всех вещей и явлений его стройную корион, он не мог не обратить внимания, что город принял важный, шумный и такой чистый вид, какого не было со времен последнего циклона, выбившего из всех улиц и тюфяков пыль, не хуже голландки, моющей свой тротуар мылом. Дома были украшены флагами, с балконов свешивались ковры и цветные материи, а у фонтана, где бегали и приплясывали ребятишки, играл хор трубачей, торжественно шевеля золотом больших труб. Кроме того, всюду развивалось самое усиленное движение – по шоссе, огибающему скалистый узор горных возвышенностей, неслись расфранченные экипажи, полные разодетой публики, лошадиные зубы и скулы которой, совместно с золотыми набалдашниками тростей, ярко сияли от солнца. Время от времени видел Франгейт фигуры, вызывающие представление о костях. Нескладные старики, в очках, с ящиками и какими-то инструментами под мышкой, озираясь дико и неприспособленно, стремились, развивая полы макинтошей и пряди седых волос, к какому-то таинственному пункту. Нечто похожее видел Франгейт один раз, когда в город нагрянула партия землемеров. Меж тем все, или почти все, кого встречал он, смотрели вверх, задрав головы, на лицах же появилось столько темных очков, что все, казалось, ослепли, или тренируются в выпрашивании милостыни под незрячих. Кроме того, прошествовали шагом в сопровождении чрезвычайной охраны четыре большие подводы, нагруженные большими и малыми телескопами в зеленых чехлах, открывающих проницательному взору уличной детворы свои медные части, вычищенные до боли в глазах. «Быть может, — сказал Франгейт одному из тех людей со старческими сухими лицами, — осматривать которых ему доставляло не меньшее удовольствие, чем некогда взирать на мумии в Лисском музее. «Может быть, вы объясните мне снисходительно, что значит этот гром, блеск и оживление?» Приезжий остановился, строго ловя сверх очков, не дерзость ли блеснет в лице вопрошателя. Но Франгейт смотрел на него лишь любопытно и кротко. «Я вижу, вы не здешний», — сказал старец, беря Франгейта за пуговицу пиджака и отводя в сторону. «Вот». Он извлек золотые часы с хрустальной крышкой и сунул их к глазам Франгейта. «Мы имеем точное время, 10 часов 43 минуты 11 утра 22 февраля 1923 года, а в 21 минуты 1 того же числа и этого же года — начнется солнечное затмение, которое продлится 1 час и 40 минут. «Труба упала!» — вскричал он затем, яростно потопал ногами и ринулся к подводе, где загремели небесные принадлежности. «В таком случае, — подумал Франгейт, — надо торопиться. Если я не куплю теперь же пороху, крючков, пистонов и табаку, лавки, несомненно, закроются, так как часть торгашей будет ожидать конца мира, а другая — начала дневного света, покупатели же исчезнут на крыше».